Было даже смешно смотреть, как он агитирует молодое поколение выбрать здоровый образ жизни. Потом из-за него начали коситься на отца. Якобы он глава наркомафии, и Витька просто в семейном бизнесе. Его предупредили. Вроде стал потише. Потом купил казино. Недостающие деньги взял взаймы у отца, пообещав, что если не отдаст сразу, казино отпишет мне. Хотя мне оно, честно говоря, совсем ни к чему. Отец, да, у него мечта создать сеть найт-клубов и ресторанов. А я по натуре вовсе не деловая женщина. Правда, играть мне нравится. «Ну, хорошо», — кивнула я. «Первое вы. Второй, как я поняла, ваш отец». «Нет», — она покачала головой. «Если бы это был мой отец, он был бы сейчас спокоен, как танк. Его больше всего волнует, что казино не его. Оказалось, что Витька его кому-то продал за символическую плату. И вот этот кто-то пока не объявляется и явно связан с убийством». «Да уж, в недобрый час явился Андрюшенька ко мне. Найти убийцу было нелегким делом. Тем более, что власти, которые закрыли дело, я понять могла. Вложить огромные деньги в чертов фестиваль и облажаться они не хотели. Одно дело, когда участник оного умирает сам. Можно устроить день траура, концерт его памяти, но фестиваль не закроют. Другое дело – убийство. Это уже скандал. До меня дошло, что убийца-то все это просчитал. Умный очень. Знал, что рискует он минимально. Все бы сошло ему с рук, если б не горячее желание Игоря Сергеевича вернуть себе казино или деньги. Звонок по телефону прервал наш разговор. Виктория коротко ответила звонившему. «Да, мы придем. Да, через 10 минут. Хорошо». И посмотрела на меня. «Ну вот, Таня, надеюсь, вы готовы вступить в водоворот жизни людей, относящих себя к элите общества. Хотя, — хмыкнула она, — не знаю, с чего им это примерещилось. Нас пригласила на чашку кофе сама королева». Она нажала на кнопку. В комнате, как тень, возник немногословный Лёша. В его сопровождении мы вышли из номера. Пока мы шли, я думала, что Елисеев был далеко не подарком, а его убийца находится совсем рядом. Апартаменты королевы находились рядом, поэтому добрались мы до них быстро и без особых приключений. По дороге нам встретилась только женщина лет 40, косящая под девочку, в которой я узнала рекламируемую по телевидению восходящую звезду, одну из этих странных созданий с писклявыми голосами и глупыми физиономиями. Она кивнула Виктории, и, к собственному удивлению, я обнаружила, что в жизни у нее не такая глупая рожица, как на экране. Более того, она была довольно симпатичной, с проблесками разума в глазах. Видимо, косить под недоумков было правилом здешней игры. Королевой оказалась известная певица, потрясающая всех то своими выходками, то своей простотой. Она бросилась к Виктории с распростертыми объятиями и начала ее утешать, говоря, как ей больно, ведь потеря Вити – это такое горе для всех. Через плечо королевы я увидела смеющиеся Викины глаза. А сама королева быстро вытерла скупые слезы и начала, улыбаясь, рассказывать, как они неплохо почумились с каким-то неизвестным мне Серегой в Майами. Наконец, Ее Величество обратило свой взор на народ, то есть на меня, протянув руку, изобразила на своем лице приветливую и обаятельную улыбку и молвила: «Меня зовут Ирина Леонидовна, а вас?» «Таня», — отрекомендовалась я, а Виктория добавила: «Это моя подруга и пресс-секретарь». «Господи!» — вспомнила королева внезапно о кончине Елисеева. «Все-таки какая несправедливость! Такой молодой и острая сердечная недостаточность! Да, изнашивает сцена людей. Ох, как изнашивает! Она опять приложила к глазам кружевной платочек. Наконец мы дождались кофе. Я уже проклинала безнадежно потерянное время, потому что 40 минут певица посвятила утешению отнюдь не рыдающей Виктории и воспоминаниям о румяно приглаженном лубочном Елисееве. Вдруг она пригнулась к уху Виктории и тихо спросила. «Слава Богу, у меня острый слух, и я услышала. А что с казино? Еще неизвестно ничего про нового владельца». Виктория покачала головой. «Это Галька», — уверенно сказала певица. «Вот помяни мое слово, Вика. Это он Гальке его отдал. Кстати, знаешь, что Галька здесь?» Виктория кивнула. «Да не в Тарасове, а в гостинице. Я ее видела». «Ну и что?» — удивилась Виктория. «У нее же здесь полно подружек». «Может, дружков?» — ехидно спросила королева. «Но клуб он Гальке отдал, чтобы тебе насолить и Игорю». «Галина, по-моему, тут ни при чем», — сказала Виктория. «Во всяком случае, она вряд ли знала, что казино он хочет продать. Она про его проблемы с деньгами ничего не знала». «Честное слово, меня немного напрягало то, что королева явно не считает меня за человека». А уж когда она повернула ко мне царственный лик и молвила: «Деточка, налейте нам еще капучино», мне захотелось этот капучино вылить ей на голову. Самой себе я показалась чем-то вроде сенной девушки у барыни на посылках. Впрочем, меня жутко заинтересовала эта всплывшая в рассказе старой сплетницы Галька. Скорее всего, это была сестра Елисеева, про которую мне говорил Игорь Сергеевич. Впрочем, может статься, так звали и любовницу Елисеева, хотя, судя по подозрению Вики, его любовницы носили суровые мужские имена. За моими размышлениями я к ужасу своему обнаружила, что потеряла нить разговора. Впрочем, они опять начали обсуждение общих знакомых, и ничего для себя интересного я вынести уже не могла. Я наклонилась к Вике и тихо сказала: «Извините, Вика, я, наверное, пойду осмотрюсь. Встретимся через час, хорошо?» Мой демонстративный шепот был справедливо расценен королевой как месть. Ну что ж, если подумать, она тоже мстила мне за то, что я не застыла в восхищении, увидев ее. Вика меня поняла, коротко кивнула, и я вышла на свободу. Гостиница ожила. Повсюду сновали заспанные звезды. Некоторые собирались на пляж, некоторые лениво прогуливались по холлу в ожидании поклонницы цветов. Иногда им везло, и к ним бросались накрашенные девицы неопределенного возраста, с визгами радости протягивали им фотографии, на коих просили расписаться. Звезды делали вид, что им это не больно интересно, хотя на самом деле им явно было в кайф смотреть, как глупые девицы целуют их автографы и прячут на груди. Кого-то заваливали акулы пера. Правда, моя дама с перхотью явно скучала. Ее клиент отсутствовал. Посмотрев на это, я решила выпить натурального, нормального кофе в баре, поскольку я терпеть не могу капучино, и Викин кампари тоже лег на мой желудок непомерным грузом. В спокойном полумраке бара мне стало полегче. Я взяла кофе, приземлилась за столик в самом углу и начала решать, что буду делать дальше. Ну, первым пунктом надо было выяснить у Вики все о таинственной Гальке. Во-вторых, царственная особа помешала продолжению нашего разговора о елисеевских приближенных. В-третьих, а я не знала еще, что в-третьих, пока мне хватало двух пунктов. Обычный черный кофе после капучино показался мне подарком судьбы. Пустота в баре тоже. Я поняла, за что Игорь Сергеевич решил мне приплачивать. За вредность. потому что я находилась здесь всего 2 часа с небольшим, а меня уже начало тошнить.